Глава 17. Эйс сдержал свое слово и отправил на Брейви Бэй самый быстрый корабль. Договорился, чтобы лучшая гостиница прибрежного Вортеса приняла сирот на полное обеспечение до тех пор, пока их дальнейшая судьба не будет решена. После этого дал мне немного времени привести себя в порядок, и мы отправились в Рейнер-Холл. Эйсу не терпелось сообщить семьям о том, что с проклятием покончено, и представить им свою невесту. Невеста. Это ведь сон? И я вот-вот проснусь в своей серой жизни, в которой нет места ни сказкам, ни любви. Страшно. Но подо мной жестко двигалось тело дракона. Его мощные крылья со свистом рассекали воздух, а где-то далеко внизу стремительно пролетала земля. Нет, не сон. Правда, невероятная и упомрачительно сладкая. Невеста. Я зажмурилась, а когда снова распахнула глаза, не смогла сдержать счастливый смех. Так странно после засохших, измученных островов, мечтавших о капле дождя, увидеть роскошную зелень лугов и густые темные леса. Остальной мир цвел и дышал жизнью. Поля, полные зерна, сады, сгибавшиеся под тяжестью урожая, бескрайние сытые стада в лугах, игравших всеми красками. А впереди, на утесе, покрытом лесами, замок с высокими шпилями и резными арками переходов. От волнения у меня дрожало за ребрами и гремело в ушах. Кто я? Сирота из убогого приюта, затерянного на одном из крошечных островов. Ни кола, ни двора, ни роду, ни имени. А Рейнеры приближены к императорскому двору. Отец Эйса, один из советников, братья тоже занимают высокие должности, да и сам Эйс не последний человек. Но когда я рассказала ему о своих страхах, он только улыбнулся. «Ты — лучшее, что с нами со всеми случилось». И вот теперь пришло время взглянуть в глаза его семьи. И, кажется, я не готова. Замок становился все ближе и ближе. Я уже могла рассмотреть стражников на крепостной стене и трепетавшие над шпилями флаги. Когда мы пролетали над близлежащими деревнями, внизу радостно махали руками люди, а дети бежали следом, крича во весь голос. «Дракон! Это наш дракон! Он, наконец, пришел!» Перемахнув через стену, Эйсан замер над верхним двором, тяжело взмахивая крыльями. На крыльцо вышел мужчина в темной одежде. Я не могла его рассмотреть, но чувствовала, что это и есть отец Эйса. Он стоял, уперев руки в бока, и, запрокинув голову, смотрел на нас. Дракон осторожно приземлился на мощенную террасу, скрипнул когтями по старым камням, высекая искры. И замок, такой большой издали, словно съежился на фоне гордого зверя. Мужчина спустился по ступеням и твердым шагом направился к нам. Меня он пока не замечал, и я сидела на спине дракона, вцепившись в жесткие шипы. Все его внимание было занято самим драконом. Я видела восхищение в его глазах и, как ни странно, слезы. Большой, сильный мужчина смотрел на своего перевоплотившегося сына и не скрывал чувств. Протянул руку, чтобы коснуться, но не сразу осмелился это сделать. Замер, будто боялся, что магия рассыплется. А когда, наконец, сделал это, надрывно выдохнул. «Эйс». Дракон тряхнул крыльями, потом опустил одно из них до самой земли и повернул морду ко мне, подбадривая взглядом. Пришло время спускаться. Я неуклюже перекинула ногу и съехала по крылу вниз, оказавшись прямо перед Рейнером-старшим. Они очень похожи с сыном. Только у отца на висках блестела седина. Взгляд серьезнее, да возле рта жесткие складки. Меня он рассматривал строго и молча. И хотя в Вортесе я переоделась в чистую одежду и хорошенько отмылась, все равно ощущала себя заморашкой, без спроса ворвавшейся в царский двор. «Это Мина», — сказал Эйс, обернувшись человеком. Обнял меня, прижимая к груди и защищая от целого мира. Его руки на моих плечах дарили уверенность. «Избранница?» — спросил отец, чуть склонив голову на бок, глядя на меня уже с большим интересом. «Моя пара», — «Истинная?» — с внезапным благоговением спросил отец. «Да, без нее не справился бы». Рейнар-старший надсадно выдохнул и прохрипел. «Ты не представляешь, как я рад, что тебе удалось». Он шумно втянул воздух и обнял. «Не сына, меня!» Стиснул в медвежьих объятиях так, что не могла вдохнуть. Прижал к себе и глухо выдохнул. «Спасибо». Столько отчаяния и одновременно облегчения было в его голосе, что у меня защипало глаза. Отстранившись, мужчина обнял сына. Они похлопали друг друга по спинам и неловко шутили. «С тобой же теперь осторожнее надо. Сожрёшь ещё?» «Сожру», — хрипло смеялся Эйс. Потом смех затих. Глава рода переводил взгляд то на сына, то на меня. «Как тебе это удалось? Что почувствовал? Оно случилось само или что-то пришлось сделать?» «Идём». Эйсан угрюмо кивнул на дверь. «Разговор будет долгий и неприятный». Чуть позже мы сидели в роскошно обставленном кабинете за круглым столом, блестевшим глянцевой поверхностью. Эйс рассказывал историю шамана, иногда прося меня добавить подробностей. Отец слушал, и на его лице не отражалось ни единой эмоции. Только кулаки были сжаты так сильно, что белели костяшки пальцев. Мертвым голосом он задавал вопросы и долго листал записи из кабинета матушки Тэмми. Смотрел рисунки ритуальных камней, читал исчерканные красным списки воспитанников. Отмотав на 30 лет назад, к тому времени, когда еще был молодым, он нашел тот год, когда погасла его жемчужина. «Тесса», — провел пальцем по имени той 11-й, которая была его истиной, из которой он так и не встретился. В голосе звучала неприкрытая боль и горечь. «Ты не подумай. Я очень любил твою мать, но это...» «Я понимаю». Эйс криво улыбнулся. «Все могло быть иначе». «Да». «Надо найти всех причастных. Виктор не мог провернуть все это в одиночку, даже с помощью ведьм. Кто-то доставлял сирот, кто-то просто закрывал глаза на беспредел, кто-то наблюдал за нами». «Найдем. Я лично прослежу, чтобы каждый получил по заслугам». «Еще надо поставить в известность императора. Рейнары не единственные из драконов. Другие тоже должны знать, что есть способ забрать зверя. Такого больше не должно повториться. Никогда и ни с кем». «Не повторится. А теперь покажи Мине ее новый дом. Мне кажется, ей с нами скучно». «Конечно». Эйс указал мне взглядом на выход. Я поняла все без слов. Отцу надо было побыть одному. Эйс устроил прогулку по замку. Мне, выросшей в приюте, в Рейнер-Холл, все казалось странным и удивительным. И потолки, терявшиеся где-то высоко, и огромные залы, и картины во всю стену. От библиотеки я пришла в благоговейный ужас. Здесь можно часами блуждать между высоких стеллажей, разглядывать то одну книгу, то другую. «Я знаю, где тебя искать в случае чего», — усмехнулся Эйс, наблюдая, как я вожу пальцем по цветным корешкам. «Идем, пока ты еще не совсем пропала». Он утащил меня из библиотеки, провел через столовую, главный холл, сады на заднем дворе. Рассказывал, что и как здесь устроено, какие обычаи. Я слушала, затаив дыхание, с трудом принимая, что теперь я часть этого странного, пока еще пугающего меня мира. Но самое главное, что все это время Эйс держал меня за руку. Я чувствовала жар крепкой ладони, и как от нее вверх по руке поднимается теплая волна. Тонула в этом ощущении, и с каждой секундой дышать становилось все сложнее. Причем не только мне. Я словно заворожённая наблюдала, как надсадно поднимается и опадает широкая грудь дракона, как тяжело он сглатывает и поспешно отводит свой взгляд, стоит встретиться с моим. Напряжение между нами росло с каждой секундой, и неизвестно, во что бы вылилось, не перехвати нас в парке молоденькая служанка с тяжелой черной косой, перевитой светлой лентой. «Хозяин приглашает вас на обед». На чистом небе из ниоткуда начали появляться грозовые тучи. Небольшие, но очень сердитые. «Эйс!» — позвала я, когда служанка, подхватив серый подол, поспешно удалилась. «Идем», — глухо произнес он. Обед состоялся в малой столовой. За небольшим, по меркам Рейнер-Холла, столом собрались только мы трое. Вышколенная прислуга подавала и убирала так, что я почти не успевала замечать. Откуда-то доносилась негромкая музыка, сквозь высокие от пола до потолка окна падали косые солнечные лучи. «Твои планы, Эйс?» — спросил Рейнер-старший. «Побудем здесь пару дней, потом отправимся к императору. Потом с Миной переедем в мое поместье». Слова отозвались приятным трепетом в груди. Мне нравился Рейнер-Холл, но здесь всего слишком — и размаха, и роскоши. Поэтому новость о том, что надолго мы тут не задержимся, обрадовала. Отец и сын обсуждали планы, а я рассеянно наблюдала, как за окном все больше хмурились тучи, и точно знала, что это дело рук дракона. Что ему не так? Пыталась взглядом задать вопрос, но Эйс упрямо не смотрел на меня. Зато стоило обеду завершиться, он вызвался проводить меня в новую комнату. Она тоже оказалась огромной. В ней смогли бы поместиться все воспитанники приюта. И не просто сидеть на месте, а устроить игры и танцы. Я заглянула в большой шкаф, сверкавший стеклянными дверцами, потрогала тяжелый балдахин над широкой кроватью, отодвинула светло-голубые шторы. За окном ворчала непогода. Снова тучи, снова раскаты грома и белые росчерки молний. Но в этот раз они были другими, нетерпеливыми и полными предвкушения. «Эйс?» Я обернулась и замолчала, нарвавшись на полыхающий взгляд. «Ты не представляешь, как мне хочется прикоснуться к тебе», — глухо сказал он, приближаясь ко мне. От его слов по спине волна горячих мурашек, неожиданно острых и одновременно сладких. От поясницы и выше, теряясь в волосах на макушке, а потом вниз, усиливаясь томительной дрожью под коленями. «На острове», — хрипло произнес он, с каждым шагом становясь все ближе. Было все как в тумане. Из-за Рози каждый день словно бред. Стоило только подняться к поверхности и попытаться сделать глоток, как прилетала новая порция отравы, которую я добровольно глотал. И дело не только в ее микстурах. Там все было пропитано приторной вонью. Пироги ее, чаи, варево. Я вспоминала тот привкус, который всегда оставался на языке. Я помню его. В моменты, когда туман рассеивался, я думать ни о чем не мог, кроме тебя, кроме желания забрать себе, сделать своей. Я уже вся дрожала под взглядом Эйса, от макушки до пяток, и каждый глоток воздуха тяжелым камнем падал в легкие. «Зачем ты это сейчас говоришь?» «Не голос, а мышиный писк». «Чтобы ты знала». Эйсан усмехнулся и поймал прядь моих волос. Пропуская между пальцами, потянул, вынуждая запрокинуть голову. Я смотрела в его глаза, не отрываясь, не дыша, не понимая, что происходит с моим телом. Словно ватное, неподатливое, неподвластное разуму, но растекавшееся от близости этого мужчины. Но прежние чувства — ничто по сравнению с тем, что я испытываю сейчас. У меня внутренности сводит от желания прикоснуться. «Так сделай это», — сказала я неожиданно для самой себя. И только после этих слов все окончательно встало на свои места. Меня точно так же сжигало желание быть с ним, называть своим и больше никогда не отпускать. Чувствовать его всего, полностью, принимать всегда, дышать одним воздухом на двоих. Но было одно «но». «Только сначала ответь на один вопрос. Что с твоей невестой? Я не хочу быть той, с кем обманывают». И я представить даже не могла, что придется его с кем-то делить. Проще сразу умереть, чем каждый день отрывать частицу себя. «Нет никакой невесты», — надсадно выдохнула Исан, склоняясь все ближе к моим губам. Я отправил письмо с расторжением помолвки сразу, как только мы добрались до Большой Земли. «Так просто?» Глаза сами закрывались. Его горячее дыхание касалось кожи и сводило с ума, разрушая последние преграды. Наш брак должен быть договорным, и когда нас представляли друг другу, она выглядела не слишком счастливой. Уверен, новость о расторжении помолвки принесла ей радость. Она наверняка из хорошей семьи, а я... Неважно, кто ты и откуда. Неважно все, что было раньше. Ты — моя пара. Ис улыбнулся. Ты та ценнее, кого нет. Мое спасение, моя судьба. А любовь? — тихо спросила я. Ты больше, чем любовь. Ты — моя жизнь.